Мрачная полоса жизни в Тосте повторялась для нее сызнова. Но только теперь она считала себя еще несчастнее, ибо уже познала горе и прониклась уверенностью, что оно неизбывно. Женщина, принесшая такие огромные жертвы, может позволить себе некоторые прихоти. Эмма купила готическую скамеечку, за один месяц истратила 14 франков на лимоны для полировки ногтей, выписала из Руана голубое кашемировое платье, выбрала у Лере самый красивый шарф, стала подпоясывать им капот, и в этом наряде при закрытых ставнях лежала с книгой в руках на диване. Теперь она часто меняла прическу. То причесывалась по-китайски, то распускала волнистые локоны, то заплетала косы, потом сделала себе сбоку пробор, сзади подвернула волосы, и у нее вышло подобие мужской прически. Ей захотелось выучиться итальянскому языку. Она обзавелась словарями, купила грамматику, купила бумаги. Попробовала читать серьезные книги по истории и философии. Шарль иногда просыпался ночью и вскакивал. Ему казалось, что его зовут к больному. «Сейчас приду», — бормотал он. Но это Эмма, зажигая лампу, чиркала спичкой. Между тем с книгами повторилась та же история, что с вышиванием. Весь шкаф у нее был завален неоконченными работами, и точно так же Эмма брала одну книгу, бросала и принималась за другую. Временами Эмму охватывало лихорадочное возбуждение, и тогда ее легко можно было бы подбить на любую дикую выходку. Как-то раз она поспорила с мужем, что выпьет залпом полстакана водки. И так как Шарль имел глупость раззадорить ее, то она и выпила все до дна. Несмотря на свои чудачества, как выражались йонвильские дамы, Эмма все же не производила впечатления жизнерадостной женщины. Углы ее рта были вечно опущены, как у старой девы или у незадачливого честолюбца. Она всегда была бледна, бела, как полотно, морщила нос, смотрела на всех невидящим взглядом. Обнаружив у себя на висках 3 седых волоса, она заговорила о том, что начинает стареть. Она заметно слабела. Как-то раз у нее даже открылось кровохарканье. Шарль встревожился, забегал. «А, да не все ли равно?» — сказала она. Шарль забился в свой кабинет, сел в кресло и, облокотившись на письменный стол, на котором возвышалась френологическая голова, заплакал. Он выписал мать, и они вели долгие разговоры об Эмме. Как быть? Что с ней делать, раз она отказывается от всякого лечения? «Знаешь, как бы надо поступить с такой женой?» — твердила госпожа Бавари мать. — Приучить ее заниматься делом, ручным трудом. Пришлось бы ей, как другим, работать ради куска хлеба, так, небось, сразу бы поздоровела. Это у нее все от того, что голова не тем забита, да от безделья. — Она все-таки занимается, — возражал Шарль. — Занимается. А чем? Романы читает. Вредные книги, в которых против религии пишут, да, подражая Вольтеру, высмеивают духовенство. Проку от этого не жди, бедный мой мальчик. Кто не верит в Бога, тот добром не кончит. Словом, было решено не давать Эмме читать роман. Задача была не из легких. Тем не менее, госпожа Бавари-мать взяла это на себя. Она обещала проездом через Руан зайти к библиотекарю и сказать, что Эмма отказывается от абонемента. Если же библиотекарь, этот змей-искуситель, станет упорствовать, то ведь недолго и в полицию заявить. Свекровь и невестка простились холодно. Если не считать обычных вопросов во время еды и пожеланий спокойной ночи, то за три недели, что они прожили вместе, они и двух слов не сказали друг другу. Госпожа Бавари-мать уехала в среду. В Йонвиле это был базарный день. С утра на площади вдоль домов, от церкви и до трактира, выстроился ряд телег, поставленных на задок, вверх оглоблями. На противоположной стороне, в брезентовых палатках, торговали бумажными тканями, одеялами, шерстяными чулками, недоустками, синими лентами в связках, и концы этих лент плескались на ветру. Между пирамидами яиц и плитушками с сыром, из которых торчала склеившаяся солома, прямо на землю был свален грузный скобяной товар. Рядом с сельскохозяйственными орудиями, высовывая головы между прутьями низких клеток, кудахтали куры. Толпа сгрудилась на одном месте и по временам так напирала, что витрина аптеки грозила треснуть. По средам здесь всегда была толкотня. Люди протискивались в аптеку не столько за лекарствами, сколько для того, чтобы посоветоваться с Омме. Так он был популярен в окрестных селениях. Его несокрушимая самоуверенность пленяла сельчан. Лучшего лекаря, чем он, они не могли себе представить. Эмма сидела, облокотившись на подоконник. Это было ее излюбленное место. В провинции окно заменяет театр и прогулки. И от скуки смотрела на толпившееся мужичье, как вдруг внимание ее остановил господин в зеленом бархатном сюртуке. На нем были щегольские желтые перчатки и вместе с тем грубые краги. Направлялся он к докторскому дому, а за ним, понурив голову, задумчиво брел крестьянин. «Барин дома?» — спросил незнакомец Жюстена, который болтал на пороге с Велисите. Все еще принимая Жюстена за слугу доктора, он добавил: «Скажите, что его спрашивает господин Родольф Буланже де ля Юшет». Новоприбывший присоединил к своему имени название географического пункта не из местного патриотизма, а для того, чтобы сразу дать понять, кто он такой. Под Йонвилем действительно было поместье Ля Юшет, и он его купил вместе с барской усадьбой и двумя фермами. Управлял он имением сам, но жил на довольно широкую ногу. Говорили, что у этого холостяка по меньшей мере 15 000 ренты. Шарль вошел в залу. Господин Буланже сказал, что вот этот разбойник желает, чтобы ему отворили кровь, а то где у него мурашки по всему телу бегают. «Мне от этого полегчает», — на все доводы отвечал работник. Бавари велел принести бинт и попросил Жюстена поддержать таз. Видя, что малый побледнел, он его подбодрил. «Не бойся, милейший, не бойся». «Ничего, ничего», — ответил тот, — «действуйте». И, расхрабрившись, протянул свою ручищу. Из-под ланцета выбилась струя крови и забрызгала оконное стекло. «Ближе таз!» — крикнул Шарль. «Вот, на!» — сказал крестьянин. «Прямо целый фонтан! А кровь-то какая красная! Ведь это хорошо!» «Некоторые сперва ничего не чувствуют, а потом вдруг теряют сознание», — заметил лекарь. «Особенно часто это бывает с людьми крепкого телосложения, как вот он». При этих словах сельчанин выронил футляр от ланцета, который он все время вертел в руке. У него так свело плечи, что затрещала спинка стула. Шапка упала на пол. Так я и знал, зажимая пальцем вену, сказал Бавари. В руках у Жюстена заплясал таз, колени у него подгибались, он побледнел. «Жена! Жена!» — позвал Шарль. Эмма сбежала с лестницы. «Уксусу!» — крикнул он. «Ах, боже мой, сразу двое!» От волнения Шарль с трудом наложил повязку. «Пустяки!» — подхватив Жюстена, совершенно спокойно сказал господин Буланже. Он усадил его на стол и прислонил спиной к стене. Госпожа Бавари стала снимать с Жюстена галстук. Шнурки его рубашки были завязаны на шее узлом. Тонкие пальцы Эммы долго распутывали его. Потом, смочив свой батистовый платок уксусом, она начала осторожно тереть ему виски и тихонько дуть на них. Конюх очнулся, а Жюстен все никак не мог прийти в себя. Зрачки его, тонувшие в мутных белках, напоминали голубые цветы в молоке. «Это надо убрать от него подальше», — сказал Шарль. Госпожа Бавари взяла таз. Чтобы задвинуть его под стол, она присела, и ее платье, летнее желтое платье, длинный лиф и широкая юбка с четырьмя воланами, прикрыла плиты пола. Нагнувшись и расставив локти, она слегка покачивалась, и при колебаниях ее стана колокол платья местами опадал. Потом она взяла графин с водой и бросила туда несколько кусков сахара, но в это время подоспел фармацевт. Пока все тут суетились, служанка за ним сбегала. Увидев, что глаза у племянника открыты, он облегченно вздохнул. Потом обошел его со всех сторон и смерил взглядом. «Дурак», — говорил он, — «право дурачина, набитый дурак. Велика важность флеботомия, а ведь какой храбрец!» «Вы не поверите? Это сущая белка. За орехами лазает на головокружительную высоту. Ну-ка, похвастайся. А как же твои благие намерения?» Ты ведь хочешь быть фармацевтом? Тебя могут вызвать в суд, дабы ты пролил свет на какое-нибудь чрезвычайно запутанное дело, и тебе надо будет сохранять спокойствие, рассуждать, вести себя, как подобает мужчине, а иначе тебя примут за идиота. Ученик в ответ не произнес ни слова. «Кто тебя сюда звал?» — продолжал аптекарь. «Вечно надоедаешь доктору и его супруге. Как раз по средам мне твоя помощь особенно необходима. Сейчас в аптеке человек 20, а я вот пожалел тебя и все бросил. Ну, иди, живо, жди меня и поглядывай за склянками». Жюстен, приведя себя в порядок, удалился, и тут речь зашла о дурноте. Госпожа Бавари никогда ею не страдала. «Для женщины это редкость», — заметил господин Буланже. «А ведь есть на свете очень слабые люди. При мне на поединке секундант потерял сознание, как только стали заряжать пистолеты». «А меня вид чужой крови ничуть не пугает», — заговорил аптекарь. «Но если я только представлю себе, что кровь течет у меня самого, я буду развивать эту мысль, вот тогда мне ничего не стоит лишиться чувств». Господин Буланже отпустил своего работника и велел ему успокоиться, коль скоро прихоть его удовлетворена. «Впрочем, благодаря этой прихоти я имел удовольствие познакомиться с вами», — добавил он, глядя на Эмму. Затем положил на угол стола 3 франка, небрежно кивнул головой и вышел. Немного погодя, он был уже за рекой. Дорога в Ла-Юшет тянулась вдоль того берега. Эмма видела, как он шел по лугу под тополями, порой как бы в раздумье замедляя шаг. «Очень мила», — говорил он сам с собой. «Очень мила эта докторша, хорошенькие зубки, черные глаза, кокетливая ножка, а манеры, как у парижанки. Откуда она, черт побери, взялась? Где ее подцепил этот уволень? Родольфу Буланже исполнилось 34 года. У этого грубого по натуре и проницательного человека в прошлом было много романов, и женщин он знал хорошо. Госпожа Бавари ему приглянулась, и теперь он все думал о ней и о ее муже. По-моему, он очень глуп. Она, наверное, тяготится им. Ногти у него грязные, он по три дня не бреется. Пока он разъезжает по больным, она штопает ему носки. И как же ей скучно. Хочется жить в городе, каждый вечер танцевать польку. Бедная девочка. Она задыхается без любви, как рыба без воды на кухонном столе. 2-3 комплимента, и она будет вас обожать, ручаюсь. Она будет с вами нежна, обворожительна. Да, а потом, как от нее отделаться? В предвидении тьмы наслаждений, которые может доставить Эмма, он по контрасту вспомнил о своей любовнице. Он содержал руанскую актрису. И вот когда ее образ возник перед ним, он при одной мысли о ней почувствовал пресыщение. «Нет, госпожа Бавари гораздо красивее», — подумал он, — «а главное, свежее. Вирджиния уж очень расплылась. Ее восторженность мне опротивила. А потом это ее страсть к креветкам». Кругом не было ни души, и Родольф слышал только мерный шорох травы, бивший его по башмакам, да стрекотание кузнечиков в овсах. Ему представлялась Эмма. Какая она была у себя в зале, точь-в-точь так же одетая, и мысленно он раздевал ее. «Она будет моя!» Разбивая палкой сухой ком земли, воскликнул он. И сейчас же стал думать о том, как за это дело взяться. «Где мы с ней будем видеться?» — задавал он себе вопрос. «Каким образом?» «Свою девчонку она, наверное, с рук не спускает, а тут еще служанка, соседи, муж, возни не оберешься». «Только время зря потратишь», — проговорил он вслух. А потом опять начал вспоминать. Глаза ее, как два буравчика, впиваются тебе прямо в сердце. А какая она бледная! Обожаю бледных женщин. На вершине Аргельского холма решение его созрело. Надо ждать удобного случая. Вот и все. Что ж, буду к ним заходить, пришлю им дичи, живности, попрошу себе даже кровь пустить, если нужен будет предлог. Мы подружимся, я приглашу их к себе. «Дьявольщина!» — воскликнул он. «Ведь скоро выставка, я ее там и увижу. С чего мы начнем? Главное — не робеть, и успех обеспечен». Наконец, пресловутая выставка открылась. Утром жители, стоя у своих домов, толковали о приготовлениях к торжеству. Фронтон мэрии был увит гирляндами плюща. На лугу раскинули для званного пира шатер, а посреди площади перед церковью поставили нечто вроде бомбарды для салютов при въезде в город господина префекта и при оглашении имен земледельцев-лауреатов. Из Бюши прибыл отряд Национальной гвардии. Своей гвардии в Йонвиле не было. И присоединился к пожарной дружине под командой Бине. Ради празднества Бине надел какой-то особенно высокий воротничок. Корпус его, затянутый в мундир, был прям и неподвижен. Казалось, будто вся жизненная сила, заключавшаяся в его теле, притекла к ногам, шагавшим мерно, отчетисто, не сгибаясь. Податной инспектор и гвардейский полковник вечно друг с другом соперничали, и поэтому сейчас, желая показать товар лицом, они каждый с уверенным ему отрядом проводили строевые занятия. По площади проходили то красные погоны, то черные нагрудники. Конца этому не было. Все опять начиналось сначала. Йонвиль никогда не видел такого церемониального марша. Кое-кто из горожан еще накануне вымыл стены своих домов. Из приоткрытых окон свисали трехцветные флаги. Во всех кабачках было полно народу. День выдался ясный, и накрахмаленные чепчики казались белее снега. Золотые крестики блестели на солнце, а на однообразном темном фоне сюртуков и синих блуз там и сям пестрели разноцветные косынки. Вылезая из повозок, фермерши откалывали огромные булавки, которыми они скрепляли платья вокруг талии, чтобы их не забрызгало грязью. Мужья берегли свои шляпы и дорогой накрывали их носовыми платками, уголки которых они держали в зубах. Народ прибывал на главную улицу с обоих концов города. Он вливался в нее из переулков, из проездов, из домов. То и дело раздавался стук дверного молотка за какой-нибудь горожанкой в нитяных перчатках, вышедшей поглядеть на праздник. Особое внимание привлекали установленные по бокам эстрады, где должно было находиться начальство, два высоких треугольных станка с иллюминационными шкаликами, а напротив четырех колонн мэрии торчали четыре шеста, к которым были прикреплены светло-зеленые полотняные флажки с золотыми надписями. На одном флажке надпись гласила «Торговля», на другом — «Земледелие», на третьем — «Промышленность», на четвертом — «Изящное искусство». Но от этого ликования, светившегося на всех лицах, явно мрачнела трактирщица, госпожа Ле Франсуа. Стоя на кухонном крыльце, она бурчала себе под нос. «Экая дурацкая затея! Экая дурацкая затея! Этот их брезентовый балаган! Что же им, префект, ярмарочный Петрушка? Неужто ему приятно будет обедать в балагане? Толкуют о пользе края, а сами не весь что творят. Тогда незачем было вызывать невшательского кухаря. Для кого? Для пастухов? Для голодранцев?» Мимо проходил аптекарь. На нем был черный фрак, нанковые панталоны, башмаки с касторовым верхом и, ради такого торжественного случая, шляпа. Шляпа с низкой тульей. «Мое почтение», — сказал он. «Извините, я тороплюсь». Пышнотелая вдова спросила, куда он идет. «А вы что, удивлены? Я и впрямь сижу у себя в лаборатории, точно крыса в сыре». «В каком сыре?» — спросила трактирщица. «Да нет», — поспешил ее разуверить Омме. «Я хотел сказать госпожа Ле Франсуа, что я домосед. Однако нынче уж такой день, приходится». «А вы идете туда?» — с презрительным видом спросила трактирщица. «Конечно», — в недоумении проговорил аптекарь. «Разве вы не знаете, что я член консультативной комиссии?» Тетушка Ле Франсуа посмотрела на него и усмехнулась. «Тогда другое дело», — сказала она. «Но только какое отношение вы имеете к земледелию? Что вы в нем смыслите?» «Еще как с мыслью! Ведь я же фармацевт, следовательно, химик. А так как химия, госпожа Лефрансуа, изучает молекулярное взаимодействие всех физических тел, то, само собой разумеется, к ее области относится и сельское хозяйство. В самом деле, состав удобрений, ферментация жидкостей, анализ газов и влияние миазмов — что же это такое, позвольте вас спросить, как не самая настоящая химия?